феврале 1985 года в Тунисе мэр Рима Уго Веттери подписал, наверное, самый уникальный в истории мирный договор. Этим договором был положен конец войне между Римом и Карфагеном, которая началась еще во втором столетии до нашей эры и получила название Третьей Пунической. В ходе этой войны Карфаген был полностью разрушен, он горел 17 дней. Потом его пропахали плугом, засыпали солью и уничтожили до конца. Таким образом, Третья Пуническая война формально продолжалась 2131 год. Абсолютный рекорд в истории человечества. У меня сегодня в гостях историки Владимир Никишин и Антон Короленков. Здравствуйте, господа. Владимир Никишин, научный сотрудник исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук, автор монографий и публикаций, в том числе раздела «Древний Рим. Учебника истории древнего мира» и переводов фрагментов речей Цицерона «Хрестоматия по истории Рима». Антон Короленков, выпускник факультета архивного дела Московского государственного историко-архивного института, кандидат исторических наук, научный редактор журнала «Новая и новейшая история», автор монографии и книг, в том числе из серии «Жизнь замечательных людей». В свое время Цицерон писал о том, что римлянам в разное время приходилось разные войны вести, с разными народами они сражались, с одними за власть, а с другими за жизнь, скажем так, за само существование. Так вот, если в Первую Пуническую войну римлянам пришлось бороться до империю, то есть за владычество, то в ходе Второй Пунической войны они уже сражались за самую жизнь. Это выяснилось в 216 году. Битва при Каннах. Это такой звездный час Ганнибала. Выше в своих достижения, как полководец, он уже не поднялся никогда. А для римлян это был такой аховый момент, когда речь шла действительно о самом существовании. 216 год стал таким водоразделом. Ганнибал, однако, как известно, на Рим не пошел. Очевидно, как трезвомыслящий военачальник, он понял, что это будет слишком тяжелое предприятие. Рим был сильно укреплен, и Ганнибал решил зайти с другого бока, так скажем. Он нанес удар по Римско-Италийскому союзу. Он рассчитывал на то, что Римско-Италийский союз развалится после тех мощных ударов, которые он нанес римскому войску. И, в принципе, частично его предвидение оправдалось, потому что часть союзников перебежала на сторону Ганнибала после Канн. И, тем не менее, в ретроспективе, скажем так, было видно, что Римско-Италийский союз все-таки выдержал проверку на прочность, потому что основная масса союзников остались на стороне Рима. Ганнибал, карфагенский полководец, в 221 году до нашей эры был избран воинами и утвержден народным собранием главнокомандующим. Совершив переход через Альпы, вторгся в Италию, где одержал ряд блестящих побед. Ганнибал после битвы при Каннах предложил римлянам начать переговоры о мире, но они были отклонены. Несколько лет, скажем так, военное счастье колебалось. У римлян, как писали античные авторы, были свой щит и свой меч. Щит – это Фабий Кунктатор, бывший диктатор, пятикратный консул. А меч – это другой пятикратный консул Марк Клавдий Марцелл. И вот, собственно, римлянам повезло в этом смысле, что у них были два толковых полководца. Один хороший оборонщик, скажем так, а другой… Хороший наступающий. Да, именно так, хороший был нападающий. В наступлении, да. Хотя и, как известно, best defense is offense. Лучшая оборона – это наступление. В общем, как бы то ни было, эти два полководца так удачно сочетали свои усилия, что к 211 году определился уже перевес в пользу римлян. И вот здесь несколько событий было таких важных. Это, во-первых, падение Капуи. Да, скажем так, Капуя как раз вот и перешла на сторону Ганнибала и стала опорной базой. Капуя – древний город в Италии, основан в VI веке до нашей эры этрусками. После Латинской войны Капуя получила от Рима самоуправление. В I веке до нашей эры славились гладиаторские школы Капуи. В одной из них гладиатором был Спартак. В 456 году нашей эры Капуя была опустошена вандалами. В 842 году Капуя была разрушена арабами. На месте древней Капуи находится современный город Санта-Мария-Капуя-Ветера. его. Тут надо просто сказать, что да, Капуя в то время была второй, наверное, после Рима по размеру городом Италии. Ну, Рима, то да. есть. И по влиянию, и по значению. И по влиянию, и по значению. И потеря Капуи – это, ну, как потеря Петербурга, по сути. Ну, если проводить аналогию с нами. Да, конечно. Да. Тем более, что Ганнибал, по-видимому, слишком преувеличил, собственно, глаза значение победы при Каннах. Он решил, что римляне, раз остались без армии, то воевать им больше не удастся. Он просто не предполагал, что римляне через некоторое время мобилизацию. Могут провести мобилизацию. Как у нас говорят, что никто не предполагал, что Советский Союз может так использовать свои ресурсы, римляне сделали то же самое. На место одной армии они выставили еще столько же воинов. И ведь была не только битва при Каннах. На следующий год в Летанском лесу галлы уничтожили порядка 25 тысяч римских воинов, если верить источникам, заманив их в засаду. А римлянам все нипочем. Они да. освободили 8 тысяч рабов, они призвали в армию всех, кого только можно, они повысили налоги, они уменьшили содержание монеты, чтобы легче было платить воинам, делали все, что могли, обложили налогами даже богатых и знатных, что, в общем-то, конечно... Не практиковалось. Ну, практиковалось значительно меньше, естественно, тяготы должны нести меньше и худшие. Выпустили преступников из тюрьмы. Да, Ганнибал готов был пойти на мир, послал делегацию, которую даже в Рим не пустили, даже отказались выкупать пленников. Правда, римские историки скромно умолчали, что отказались выкупать пленников незнатных. Знатные это, судя по всему, все-таки. Были выкуплены. Да, если, скажем, не выкуплены, то, по крайней мере, когда легионеров, участвовавших в битве при Каннах, сослали на второстепенный театр войны, где они не могли даже поживиться добычей, то это коснулось только легионеров. Знатных воинов, конечно, это не коснулось. Ну, а потом как бы произошла некая диверсификация ведения боевых действий. То есть там в Испании начали... В Испании да, начали сразу, давно уже фронтов. Начали. Да. Это было главное. А это прибыление сил, и, соответственно, Ганнибалу это было тяжко. Да, но римляне не могли себе это позволить, а Ганнибал нет, потому что в Карфагене на эту войну смотрели как на заморскую колониальную, относились к ней спустя рукава, не понимая, чем грозит поражение в ней. Римляне к ней относились как отечественные и вели ее, соответственно, с полной выкладкой. Ганнибал, к сожалению, несколько упустил момент. Когда он выиграл битву при Каннах, надо было отправлять не посольство, а немедленно захватывать все города Кампании и Лация, какие только можно. Он бывает, что называется, как говорил Суворов, минута решает исход сражения, час судьбу кампании, а день империи. Ганнибал эту минуту и этот час упустил. Капуя была осаждена. Ганнибал пытался спасти Капу. Каким образом? Он устроил демонстративный поход на Рим. Действительно, в известной степени какой-то цели добился, потому что в Риме началась паника сначала, и на века сохранилась пословица «Ганнибаль антепортес», то есть «Ганнибал у ворот». Однако власти быстро овладели ситуацией, и, в общем-то, демонстрация Ганнибала ни к чему не привела. Когда он стоял под стенами города, римляне демонстративно проводили в черте самого Рима аукцион, когда продавали землю, занятую под лагерь Ганнибала, цены отнюдь не упали, и, в общем-то, было ясно, что Ганнибал тут ловить нечего, он в скорости снялся с лагеря и ушел. А Капуя пала. Казалось бы, Капуя пала, Сиракузы вот-вот падут, дела идут плохо, и тут приходит известие из Испании, что братья Сципионы, которые там побеждали, разгромлены Газдрубалом, которого они все время били. Это брат Ганнибала. Да, и Магоном, и испанскими царьками. То есть, по-видимому, их успехи оказались достаточно внешними, они не смогли наладить отношения с местным населением и... Поплатились. Да, тем более Публий Сципион был неважным полководцем. Как только он остался один без Гнея, он был тотчас разбит. Побеждал он только, когда был вместе с Гнеем. И римлянам пришлось в Испании начинать, ну, не то чтобы с нуля, но, скажем так, от реки Ибер, у которой они находились где-то году в 217-216. И туда они отправили Публия Сципиона, сына погибшего Публия, который даже еще не был претором, то есть не имел права командовать войском. Но это всего вот такой, 25 лет. Да, это такой как бы почти легендарная история, но это факт достоверный, что не имея права командовать войском, он тем не менее туда отправился. Причем Вторая Пуническая война вообще послужила выдвижению многих людей, из, и не только из знати, но и из... так сказать, нетитулованных семей. Разночинцев. Да. которые в других случаях не могли бы. Ну, это естественная ситуация, экстремальная такое всегда бывало. И Сципион был знатный, но он зато в обход должностей занял командование. Другие люди были незнатными, они за это проходили на должности, о которых в спокойной обстановке не могли бы и мечтать. И Публий Сципион сразу дал понять, что он достоин подвигов своих предков и смелым ударом захватил столицу карфагенских владений в Испании, Новый Карфаген. Тем более там в определенный момент произошел отлив моря, позволивший ему проникнуть в уязвимом месте к стене. И это впоследствии изображали как милость богов к Сципиону. На самом деле, конечно, он просто, видимо, неплохо изучил обстановку. Но так или иначе, город он взял. Сципион договорился с Нептуном. Да. Ну, да. Взял город, и произошла знаменитая сцена. Известно, что после битвы при Иссе Александр Македонский проявил милость к семье Дария и не посягнул на честь его матери, там, жены. Ну, да. А также и Сципион, когда к нему привели испанскую девушку, невесту одного из знатных испанцев, он сказал, охотно взял бы себе, если бы не был воином, по крайней мере, такова легенда, и щедро наделил ее золотом на свадьбу, отдав ее жениху. С одной стороны, конечно, это благородный поступок, с другой стороны, очень разумный, потому что не мог не понимать, что его отец и дядя вовремя не договорились с испанцами, и это для них плохо кончилось. Появился харизматический лидер на исторической арене. Вот после взятия Нового Карфагена Сципион блестяще одержит несколько побед. И, в общем, всего там было 4 кампании, с 209 по 206 год. И затем уже Сципион, увенчанный лаврами победителя, возвращается в Рим. Где его ждали завистники, которые не дали ему отпраздновать триумф, поскольку он не занимал должности претора или консула, которые только и давали право на триумф. Но уж зато он был с триумфом избран консулом на 205 год и начал готовить кампанию уже в Африке. Блестящий стратегический ход. Вообще говоря, в древнем мире не было такого понятия, как стратегия. Обычно все сборники военной хитрости и труды по тактике, они всегда касались того, как выиграть отдельное сражение, как взять отдельный город, а что такое стратегия, в общем-то, еще даже не было сформулировано. Тактические, а это был именно блестящий стратегический ход, поскольку Ганнибал, хотя и не одерживал больше побед в Италии, он, тем не менее, там находился, что оказывало сильное психологическое впечатление. Кстати, он ни одного сражения не проиграл. Он мог не выиграть сражение. Были ничьи, которые римляне пытались изобразить потом как свои победы. Он мог там не прорвать оборону и так далее. Но его армия ни разу не была обращена в бегство или, скажем так, сильно потрепана, и, там, чтобы отступила в беспорядке. Такого не было. Но главное, что он был в Италии. Интересная ситуация получается, как бы в зеркальном отражении, что ли. Здесь, значит, получается так, что сенатская олигархия и олигархия в Карфагене как бы соперничали друг с другом. Карфагенская олигархия отказала в поддержке Ганнибал, по сути дела, посадив его на голодный паёк, условно говоря. А сенатская олигархия, которая находилась под влиянием все того же Фабия Максима, Фабия Кунктатора, который, судя по всему, просто завидовал Сципиону, выступал против переноса боевых действий в Африку, да, отказала в поддержке Сципиона. То есть, ну что значит отказала? Ни финансирования не дала, ни обеспечения кораблями. То есть, короче говоря, Сципиону предоставили возможность вести войну в Африке на свой страх и риск. Разница между карфагенской олигархией и римской. Римская это позволила себе в тот момент, когда оно уже было не опасно. И Сципион сумел найти спонсоров для своей компании. Ему города Этрурии поставляли и деньги, и корабельный лес, и все, что хочешь. И много добровольцев служил в его армии. Самое интересное, что он, когда сумел армию свою, которую он, грубо говоря, создавал под себя, и она ему была предана, произошел эпизод, который позднее отразился уже в русской традиции. Он сказал одному из своих посетителей на Сицилии, вот башня, я скажу сейчас воину, заберись на нее и прыгни головой вниз, и он сделает. Точно такую же историю рассказывали впоследствии про Петра I. Да, Сципион высадился в Африке и разгромил карфагенские войска в битве при Великих Равнинах, спалил лагерь карфагенян с помощью хитрой разведывательной операции. Хотя это считалось такие диверсии не в духе римлян, но кто же потом спросит. И Ганнибала, конечно, отозвали. Причем Сципион уже договорился с Карфагеном о мире на тяжелых, но приемлемых условиях. Но как только прибыл Ганнибал, карфагеняне эти условия утверждать по глупости своей отказались. Ну, тогда уже вступило в силу оружие. Ганнибал-то понимал, что они дурака сваляли, но было поздно. Пытался уговорить Сципиона все-таки помириться, но Сципион отказал. И в битве при Заме Сципион, благодаря помощи нумидийской конницы, царь Нумидий Массиниса, недавний союзник Карфагена, перешел на сторону Сципиона, и рейд его конницы решил исход битвы. Карфаген – древний город-государство в Северной Африке, в районе современного Туниса. Основан в 825 году до нашей эры финикийцами. К началу 3 века до нашей эры Карфаген завоевал Северную Африку, Сицилию, Сардинию и Южную Испанию, благодаря чему превратился в могущественную державу. Величие Карфагена привело к столкновению между ним и Римом. Карфаген был надломлен, и он не только отдал все земли, кроме африканских своих владений, он не только заплатил огромную контрибуцию в 10 тысяч талантов. В рассрочку, правда. Самое 50 тяжелое... лет Рим. Да, Рим, правда, карфагеняне их уплатили гораздо быстрее, но самое тяжелое было в том, что он выдал заложников, это морально надломило. На этих неприятных для Карфагена условиях установилось нечто вроде перемирия, но, насколько я понимаю, то, что Карфаген достаточно быстро выплатил контрибуцию, Рим сильно напрягло. Да. Жили карфагеняне, согласно раскопкам, богаче, чем победители римляне? Ну да. Ну вот, но это уже было, как бы сказать, веселье на борту Титаника. Но для римлян, говоря, поначалу-то никого это особо и не напрягло. Да, Ганнибал же заставил, который стал первым лицом в Карфагене, несмотря на поражение, Ганнибал заставил расплатиться богачей. Ну да. Правда, это привело к тому, что когда прибыло римское посольство с явно недобрыми намерениями в его адрес, то Ганнибал на всякий случай уехал в Сирию. То есть в Азию, где ему пришлось бежать. Дворах, да. Бежать, потом он обретался при разных дворах, попал в штаб Антиоха III, был у него военным советником, вынашивал планы реванша. Он собирался организовать довольно обширную коалицию с участием и царства Селевкидов, и Филиппа Македонского, и греческих городов. Но все это были замки на песке, ничего хотя из этого не вышло. И план кончилось все тем, что опять Ганнибал пришлось бежать уже после разгрома его патрона Антиоха III. Он в конечном счете попал в Вифинию, и там римский военачальник Фламинин потребовал его выдачи. Вот. Это было в 183 году, и Ганнибал, чтобы не попасть в лапы римлян, покончил с собой, принял яд. Римляне после 201 года, то есть после завершения Второй Пунической войны и после победы над Карфагеном, получили вкус к новым захватам. То есть я бы сказал, что в это время рождается римский империализм. Они как бы закончили, не совсем, точка позднее была поставлена, но пока как бы закончили с Западным Средиземноморьем и переключились на Восточное. И дальше, вот как вся эта история показывает, она, в общем-то, демонстрирует нам то, что римляне буквально за каждый повод ухватывались, цеплялись, для того, чтобы развязать очередную войну, потому что она давала новые земли, деньги, рабов. Римляне получили вкус к захватам. А главное, она давала возможность полководцам, которые вели эти войны, отличиться, да, собой, потому что именно военные победы обеспечивали и славу, и триумфы, и главное, конечно, консулат или выборы в цензоры. Но насчет Западного Средиземноморья Володя не совсем прав, потому что одновременно велись войны с лигурами, это у нас район Генуи, и в Испании. Эти войны не так знамениты, но, кстати говоря, Катон Старший именно в Испании впервые как самостоятельный военачальник отличился. Дело в том, что в 197 году вспыхнула большая война в Испании. Племена, правда, действовали разрозненно, но, тем не менее, не раз били римлян. Она началась с разгрома войск наместников. И с перерывами она тянулась до 179 года до нашей эры, 18 лет. Лигуров тоже били постоянно, они почему-то все время после этого уставали, то есть, видимо, били слабо. Ну, лигуры – это периферия, бог с ними. А вот, если, Испания воевала вовсю. Если к Третьей Карфагенской войне, то есть к Третьей Пунической войне наконец-то перейти, которая точку поставила в противостояние Риму-Карфагена, то ей предшествовал Третий Македон. Причем в физическом смысле, в буквальном, кончился. То здесь нужно что сказать? Римляне до поры до времени терпели существование Карфагена. Я бы сказал, так вот, если смотреть со стороны, может быть, в известном смысле даже и забыли о его существовании благополучно. Пока не связывались там с Филиппом Македонским, пока была Вторая война, потом Третья Македонская война. Карфагене помогали иногда римлянам. И так далее, и так далее. Как бы вот вроде бы они забыли. И Карфаген особо не напоминал о своем существовании. То есть карфагеняне забыли о том, что они когда-то были великой державой, занялись торговлей, чем они лучше всего умели заниматься, говоря. Вот Ганнибал давным-давно уже был в могиле. И, собственно говоря, на какое-то время действительно римляне, можно сказать, забыли о существовании Карфагена. Это, кстати, напоминает судьбу Капуи. Капуанская новая Капуя, которая возникла после разгрома старой, она тоже полностью переключилась на экономику и была очень процветающим городом. Так же, как Япония, которая, или ФРГ, которые после войны на армию не тратились, они зажили гораздо лучше. Кстати, очень умно сделали, что они оставили великодержавную политику, поневоле, правда, занялись устройством своей территории и благополучно процветали. И все это продолжалось до тех пор, пока в Северную Африку не отправилась очередная сенатская комиссия, в которой находилась бдительный Катон-цензор. Того времени уже давным-давно исполнил свою цензуру. А ведь не будем забывать, что Катон, которому уже к тому времени было много лет, он в 235 году до нашей эры родился. Они были, кстати, ровесники со Сципионом. Враги и ровесники. Вот. Катону уже было под 80, он был ветеран войны с Ганнибалом, он помнил Кан, он много чего помнил, он участвовал во взятии Тарента. И вот, представьте себе, попадает он в Карфаген, и что он видит? Заклятый враг процветает, конечно. И вот когда он прибыл в Сенат и делал доклад, он, как гласит легенда, как будто ненароком распахнул тогу, и вывалились плоды, фиги. Огромные, огромные плоды, и сенаторы ахнули и увидели, что земля рождает такие плоды, эта земля процветает, и уже самим фактом своего процветания представляет опасность для Рима. Коммерсанты, дельцы, которые имели свои интересы в этом регионе, они очень ревниво с некоторых пор относились к успехам Карфагена в области торговли. То есть речь шла об экономической конкуренции. Конечно. Да, но самое интересное, что пока Катон выступал, его никто не слушал. Эта конкуренция никого не волновала. Но когда Массиниса очередной раз напал на Карфаген, и карфагеняне собрали армию, вот тут-то тогда о нем вспомнили римляне. Только при в этом случае. Карфагеняне по соглашению с Римом не могли собирать армию. Но Массиниса в данном случае как бы сыграл на руку Риму, потому что он драл Карфаген. И наконец не выдержали. Они не выдержали и совершили опрометчивый поступок. Нет, они совершили опрометчивый поступок, когда проиграли Массинисе. Если бы они выиграли, римляне бы 100 раз подумали, соваться или нет, потому что в это время они вели войну, тяжелую войну в Испании. После этого Рим, насколько я знаю, потребовал, чтобы они сдали все вооружение. Нет, сначала была объявлена война. То есть здесь все происходило по традиции. Объявили, что это война, не война, а армия, собранная против Массиницы, на самом деле собрана против Рима. Доказать это было невозможно, но кто же доказывает такие случаи? Ну, то есть эту ситуацию использовали и раскрутили как повод к войне, казус белли. Вот здесь-то Катон оказался на высоте. Ну, я бы хотел. Действительно, он капал и капал на мозги, долбил в одну точку, центром, Карфаген. Картагенем и Сидилентом. Каждую речь в своей сенате он заканчивал таким образом. И ведь заметьте, что при этом существовала еще одна группировка в сенате, скажем так, оппозиция Катона во главе со Сципионом Назикой, которая выступала против того, чтобы доводить дело до войны, тем более разрушать Карфаген. Нет, то есть не стоит думать, что в римском сенате было единомыслие по вопросу о том, что с Карфагеном Катона никто не слушал долгое время. Да, то есть у него было было немало противников. Катон в этом смысле олицетворяет непримиримых. Ну, олицетворяет консервативных. Ну, а потом не будем забывать, что он был уже очень сильно в возрасте и придавал иногда значение вещам, которые таковым не обладали. Ну, да. Ему было 85 лет. Ну, и уж тем более торговцы, дела торговцев большинство сенаторов не очень интересовали. Но, кстати, но заметим, что Катон сам занимался торговлей, правда, и через поставщичеством, потому что законно это было сенатору запрещено. Он занимался и ростовщичеством, и торговлей. Этот моралист, человек строгих нравов, на самом деле был очень жаден до денег. Да, он говорил, что самый почетный способ добывать деньги – заниматься сельским хозяйством. Попутно, кроме сельского хозяйства, еще занимался ростовщичеством. Ну, как бы там ни было, он своего добился. Римская армия высадилась в Африку. Да, но я бы хотел предварить это. Дело в том, что до сих пор римляне изображали из себя, как бы сказать, блюстители международного права, что они имели более или менее пристойные предлоги, скажем, против Ганнибала они начали войну, потому что он взял их союзный город Сагунт, против Филиппа V, потому что попросили помочь, против Антиоха, потому что он сам высадился в Греции, вроде как совершил акт агрессии. Испанские племена против них восстали и так далее. А в 171 году они показали уже, что никакие для них преграды правового характера не существуют. И дело в том, что македонский царь Персей, когда его отец Филипп умер, продолжал его политику на подготовку к страны к реваншу, как считали римляне, на самом деле просто вел политику, чтобы страна хорошо жила, развивалась. Он выпустил из тюрьмы людей, которые были должны казне, и вообще вел разумную налоговую политику. То есть произошло то же, что с Карфагеном. Страна процветала, римлянам это не понравилось. И в итоге его стали обвинять в том, что он готовится к войне с Римом. Всякий, кто подошел ближе, чем на 50 метров, непременно, по их мнению, хотел им причинить вред. И его стали терроризировать разными упреками. В итоге он стал делать неловкие движения, которые были римлянами расценены как повод к войне. Они объявили ему войну, но тоже где-то года три, как и с его отцом, не могли справиться. Он даже нанес несколько частных поражений римлянам. И в 168 году был консулом избран Луций Эмилий Павел, который прибыл в Македонию и разгромил македонскую фалангу в сражении при Пидне, хотя до определенного момента было неясно, чем битва кончится. Но поскольку фаланга расстроила свои ряды, то она была разгромлена. И на сей раз Македонию уже постигла страшная кара. Она лишилась не просто всех земель, а вообще монархия была ликвидирована. А Македония разделена на 4 республики, были закрыты рудники. Хотя римляне могли бы получать с них сами доходы, но они предпочли ослабить Македонию окончательно. И теперь стало ясно, что никакие уже приятные предлоги римлянам не нужны. Так вот, консульская армия высаживается в Северной Африке, римляне рассчитывали, что это будет легкая прогулка. Да, собственно говоря, было принято решение даже не воевать, а сначала сказали так: пожалуйста, выдайте нам оружие, выдайте нам заложников, выплатите контрибуцию. Это обычный прием римлян. Раздевали догола, а потом предъявляли неприемные условия. На самом деле, конечно, у них это все заранее было. Но все-таки Сципион Назико добился того, что не было однозначного решения разрушать Карфаген. После всего этого еще одно небольшое условие. Переселиться на 10 километров. Да, нет, подальше, но 15 в любом случае так далеко, чтобы ни о какой морской торговле речи идти не могло. Поскольку вы процветаете благодаря торговле, вы из-за этого слишком честолюбивы и ведете войны для вашего же блага, чтобы вы ничего глупости больше не делали. Карфагеняне предпочли сделать последнюю глупость, которая прославила и доблесть в веках, оказать сопротивление такому разбою. И тогда уже римляне официально объявили войну. И это после того, как они выдали все боезапасы, все катапульты, арсеналы, опустошили комплекты вооружения, все это выдали римлянам, то есть остались безоружны. Они попросили месяц на размышление. Последняя капля была, это когда римляне потребовали, чтобы они выселялись, а Карфаген решено разрушить. И вот представьте себе ситуацию. Послы, олигархи возвращаются, совершенно деморализованные, конечно, возвращаются в город и сообщают сообщает Плебсу о том, что принято такое решение, и город ожидает погибели. Ответом был взрыв возмущения. Послов убили здесь же на месте, растерзали. Вот, и было принято решение сражаться до крайности. Да, освободили рабов. Кстати, римляне здесь, конечно, сваляли дурака. Римские консулы, не очень опытные в военном отношении, они решили, что дело сделано, опасаться нечего, Карфаген обезоружен, сопротивляться не сможет никак, и они дали небольшой временной промежуток. Очень, очень короткий промежуток дали вот для того, чтобы карфагеняне сумели осуществить сборы, как думали в римском лагере. Сборы и выбрать уход место. В пустыню. Да. В общем, короче, вот карфагеняне использовали эту временную передышку с максимальной эффективностью. Как греческий историк Аппиан позднее писал, и днем, и ночью работали мастерские, ковали оружие. Женщины остригли свои волосы, из них сплели канаты для метательных орудий. И, в общем, короче говоря, когда консулы собрались вступать в беззащитный город и подошли к стенам Карфагена, к своему несказанному изумлению, они узрели перед собой мощную крепость, готовую к сопротивлению. Ворота были заперты, а горожане были преисполнены намерения сражаться до последней крайности с отчаянием обреченных. После этого была трехлетняя осада. То есть Карфаген осаждали не 10 лет, как Трою, конечно же. Но, тем не менее, осада затянулась на 3 года. Это было очень долго. Вот и спрашивается, да, возникает вопрос. А почему так долго римляне торчали под стенами Карфагена? Все-таки трехлетняя осада, это, конечно, очень долго. Ну, здесь масса была причин. Масса причин. Во-первых, не очень хорошее командование в смысле опыта. Вот. Кроме того, эти консулы сменялись каждый год, не будем забывать. Вот. Не успеет один полковой войти в курс дела, а ему на смену уже приезжает другой. Кроме того, умер Масинисса, 90-летний бодрый старец. Союзник, да, друг Сципиона в свое время. Вот. Он умер, и римляне остались без поддержки. А ведь нужно же было кормить огромную армию. То есть возникала проблема снабжения. А карфагеняне очень эффективно вели партизанскую войну. У них были отряды, которые действовали в тылу римской армии. В общем, короче говоря, все это продолжалось до тех пор, пока в 147 году в Риме, потеряв терпение, общественность не выбрала консулом Сципиона Эмилиана, Сципиона Африканского. Здесь имели место соображения, конечно, и чисто такого мистического, религиозного порядка, потому что Сципион Эмилиан был, правда, по усыновлению, не родным, но все-таки внуком Сципиона Старшего, победителя Ганнибала. Это был сын того самого Эмилия Павла, который одержал победу над Македонией. Разбил Македонин, да, и внук того самого консула, который погиб при Каннах, Эмилия Павла. Вот как интересно, опять же, получается, да? Публий Корнелий Сципион Эмилиан Африканский младший, полководец и политический деятель, оратор. В 146 году до нашей эры, будучи консулом, захватил и разрушил Карфаген, завершив Третью Пуническую войну. В 133 году до нашей эры закрепил Испанию за Римом. Личность и деятельность Сципиона высоко ценил древнеримский оратор и писатель Цицерон. После Сципиона-младшего военное и политическое влияние рода Сципионов в Древнем Риме прекратилось. Выбрали Сципиона Эмилиана, который отправляется под стены Карфагена и действует очень быстро и энергично. И, это, кстати, еще одна харизматическая личность. Кстати, повторилась в каком-то смысле история с его приемным дедом Сципионом Африканским, который слишком молодым консулом был, а этот... тоже еще по возрасту никак не подходил, но ради такого случая, учитывая боевые заслуги. Тогда, если он родился в 184 году, значит, это было 37 где-то. Не 25, конечно, как и его приемному деду, но 37 это. Ну вот, но в любом случае, положено где-то так 42-43 лет, он еще не достиг. Ну вот, но тут сыграли роли его личные качества, его заслуги и, конечно, очень престижное родство. Что один Сципион разгромил Карфагена, а другой Сципион его сотрет в порошок. Ну, вот. Но, по сути, так и произошло. Но тут что-то напоминало до известной степени Крымскую войну, когда тупые командиры союзников не могли взять Севастополь, а тупой русский генерал Меньшиков никак не мог его отдать, защитить. Ну, это в любой армии, в любой истории. Ну, вот римляне... Потому что вообще толковых полководцев немного, толковых военачальников. Ну, как и вообще. А кроме того, ведь смотрите, ведь не будем забывать, что римская армия не была профессиональной. Все эти сборы по сосенке собраны призывники, все эти бывшие крестьяне, они из-за того, что военачальники-то были, в общем-то, слабые, не могли дисциплину навести очень быстро, в моральном плане, ну, просто разложились. Это армия превратилась в скопище мародеров. Тут и маркетантки, тут и проститутки, и бани, там, и бог знает что. В общем, короче говоря, когда Эмилиан приехал в римский лагерь, оказалось, что армия-то очень мало боеспособна. Ее надо пришлось ее еще в чувство приводить. Ну да. С чем он и справился, кстати говоря. Вот это вот действительно образец такой харизматической личности, который, в общем-то, в этой довольно сложной ситуации, он оказался на высоте. Он заставил их работать, да, они вооружились киркой и лопатой, образно говоря, и стали возводить насыпи, вот, стали строить осадные сооружения. И, в общем, короче говоря, Сципион Эмилиан так успешно повел дело, что... В конце концов, Карфаген уже был поставлен на грань сдачи. То есть, речь уже шла о капитуляции, поскольку карфагеняне были в конец истомлены голодом, болезнями. Тут есть еще несколько обстоятельств. Ну, строго говоря, болезни, вероятно, и римскую армию косили, потому что скопление такого огромного числа войск при антисанитарии неизбежно. А сколько приблизительно было? В любом случае, речь шла о нескольких десятках тысяч людей. Это вполне достаточно, чтобы при тогдашнем уровне медицины начались какие-то эпидемии, тем более, что они общались с дамами, которые тоже, вероятно, были не все здоровы и так далее. Ну вот, но так или иначе, Сципион даже при этих неприятностях заставил свою армию учиться воевать, превратил ее в боеспособную. И, кроме того, командира одного из главных партизанских отрядов Фомея он переманил на свою сторону. Зачем бить? Можно действовать дипломатией. А кроме того, карфагенянам страшно не повезло с командованием. Они поставили во главе, то есть не они поставили, а он сам взял власть, некий Газдрубал. Еще это имя было очень распространено, так же, как у русских князей. Там через одного были Ярославы и Святополки, также здесь имена Газдрубал, Магон, Ганнибал, Ганнон, они чередовались постоянно, их различали по прозвищам часто. Так вот, и этот Газдрубал был человек жестокий и, к тому же, еще бестолковый военачальник, и трусоватый. Может быть, конечно, античные историки его нарочно таким изобразили, но, судя по его действиям, в общем, ничем себя не зарекомендовал, что называется, просто вовремя оказался на нужном месте в нужное время. Можно сказать, не вовремя для Карфагена. Да, но очень не вовремя для Карфагена. Вот. И в ответ на действия римлян он не нашел ничего лучшего, как в знак готовности сражаться, зверски расправиться с пленными, которым приказал отрезать пальцы, там, уши и прочие части тела на глазах у римлян. И это, конечно, ничему хорошему не привело. Все равно начался штурм, который... Полибий, собственно говоря, и историк, и друг Сципиона Эмилиана наблюдал и описал. Правда, этот штурм не был одномоментным, город брали по частям. Бои шли за каждый дом. Шесть дней продолжались уличные бои. Причем не только на земле, но и в воздухе, потому что через крыши были мостики переброшены. В общем, бои, судя по всему, были очень ожесточены. Бросали в невидных местах доски с гвоздями для римских воинов. Ждали дорогих гостей. Но тут уже деваться было некуда. Сила силу ломит. Ну да, и в конечном итоге сила сломила силу. Да, Карфаген взят, разграблен, сожжен. Нет, еще остатки войск с Газдрубалом заперлись в храме, и там была душераздирающая история с его семьей. Вроде как сдаваться не захотели, храм запалили, но Газдрубал из него выбежал, а вроде как его жена с детьми бросилась с детьми, в пламя. Там предварительно прокляла мужа, а сколько лет ему было? Да бог его знает. Около 50. Да, значит, дети, в общем, были не очень маленькие, потому что по одной версии вроде жена взяла подмышку двоих детей. Мы же не знаем, первая эта жена была или вторая. 20-30-летних и прыгнула в огонь. Нет, возможно, это была вторая. Или дети сами прыгнули в огонь. Но так или иначе, она ему указала путь, которым он должен был бы закончить жизнь, если он мужчина, он предпочел. Позорно сдался. Да, но римляне исходили из того, что со знатными пленниками можно помягче обращаться, и почему-то ему не отомстили. Вероятно, среди тех пленных, которых он убил, знатных римлян не было, за что его тогда, собственно, наказывать? Причем Сципион проливал слезы, он-то не хотел уничтожения Карфагена. Нет, он не поэтому проливал слезы. Когда он глядел на горящий Карфаген, он вспомнил слова из Илиады: «Будет некогда день, и погибнет священная Троя, с ней погибнет прямо народ копьеносца прямо». Но, конечно, скорее всего, придумали задним числом. Нет, может быть, и сказал. Это Полибий говорил, который стоял рядом, в общем-то, для чего ему это было выдумывать. Но самое интересное, что он не жалел карфагенян. Когда Полибий его спросил, а в чем, собственно, дело, и почему он плачет, тот отвечал: «Я боюсь, что когда-нибудь подобное известие принесут о моем родном городе». Достаточно мудро. Правда, его город до сих пор, слава богу, стоит, но интересно, что ему было абсолютно наплевать, что произошло с карфагенянами. Ему было жалко свое отечество. Вот здесь меня занимает вопрос относительно Карфагена и его разрушения. После того, как он был разгромлен в результате 6-дневных боев, но по городу прошли плугом, все якобы засыпали солью, во что верится такая легенда. Эта легенда давно опровергнута, конечно. Сначала его надо было разрушать. Заметьте, 17 дней пылали развалины Карфагена. То есть его намеренно подожгли с разных концов. Потом доламывали то, что осталось. И на это потребовалось довольно значительный срок времени прошел. А затем уже, когда сравняли с лицом земли остатки города, его действительно распахали. То есть, это такой сакральный был обряд. Прошлись плугом, засеяли солью, потом это проклятое место, чтобы никогда там ничего не росло, не жило, не размножалось. Соль тогда была вещь дорогой, и рассыпать ее... Не пожалели для такого случая. Несколько щепоток можно бросить. Кто же считал? Но явно не мешков. Да. Меня здесь занимает другой вопрос. Ведь с точки зрения экономической, захватили вы Карфаген, прекрасно. Оставьте здесь оккупационные войска и используйте его, ведь прекрасная транзитная точка на Средиземном море. Это римляне потом оценили, когда, собственно, Карфаген-то возродился, немножко в стороне, но возродился. Говорит о том, что наш взгляд на то, что во все времена, присущий многим исследователям взгляд, что деньги во все времена играли едва ли не решающую роль, или, скажем, не деньги, а материальная выгода, требует больших поправок. Ведь разрушение Карфагена – это был чисто мифологический жест, так же, как Ахиллес Ахиллес в отместку за Патрокла убивал всех пленных, независимо от того, были они ему опасны или нет. Или Одиссей убивал всех женихов, независимо от того, кто из них как себя вел по отношению к его дому. Также и здесь. Карфагеняне – это люди, которые угрожали в свое время Риму. Они стояли у ворот Рима. Естественно, с ними надо расправиться. Просто это было мифологическое мышление. А вдруг они опять пойдут на Италию и учинят такой же кошмар и ужас, который они принесли во времена Ганнибала. Разумеется, не могли, но это же мифологическое мышление. Ведь то же самое было с Эпиром. Царь Пир в свое время почти дошел до Рима, чем это для него кончилось. В конце Третьей Македонской войны именно Эпир был выбран для поживы римской армии. Пир, царь Эпира, государство на севере Греции. Пир прославился военным талантом. В историю вошли блестящие кампании, проведенные Пиром в Южной Италии и Сицилии. Он был приглашен в Италию жителями Торрента, которым угрожала опасность вследствие продвижения римлян на юг. Пир дважды одержал крупные победы над римскими легионами, но его собственные потери в людях и снаряжении оказались столь значительными, что возникло выражение «Пиррова победа». Пир был убит в 273 году до н.э. в уличном бою при попытке захватить греческий город Аргос. С одной стороны, да, мифологема существовала, метус пуникус, то есть страх перед пунами существовал, и тот же Катон с его страхами, не только он один, а многие ветераны пунических войн, они боялись, испытывали страх перед карфагенянами и так далее. Все это было, да, и в известном смысле вот все эти жесты с солью и с проклятиями носили такой демонстративный, религиозный, сакральный характер. Но, с другой стороны, опять же, экономический момент, он присутствовал. Смотрите, в том же самом году, в 146 году до нашей эры, такой знаковый год вообще в римской истории, разрушен Коринф. Не будем забывать, да, римляне взяли Коринф и разрушили его, стерли с лица земли. Коринф никогда не представлял для Рима никакой опасности. Угрозы. Просто да? Как тигр, почуявший кровь. Поставьте на одну доску Карфаген и Коринф, даже сравнивать смешно. Но Коринф только в одном отношении можно уподобить Карфагену. Коринф – это богатейший город, богатейшая республика. В этом смысле тоже конкурент римским торговцам и коммерсантам. То есть разрушение Коринфа было таким же актом жестоким, бесчеловечным, актом мести римских коммерсантов, как и разрушение Карфагена. Коринф – древнегреческий город-государство на Коринфском перешейке. Основан, видимо, в X веке до нашей эры. Коринф основал много колоний, в том числе Сиракузы, Киркиру, Потидею и другие. Поддерживал торговые отношения с Милетом, Лидией, Фригией, Кипром и Египтом. Во II веке до нашей эры Коринф принимал активное участие в выступлении греческих полисов против римлян, за что в 146 году до нашей эры был разрушен римлянами, а жители Коринфа проданы в рабство. Луций Муммий, которого римская олигархия заставила разрушить Коринф. Он не хотел этого делать. Вот. Но он вынужден был исполнять приказ. Тупой, бесчеловечный. Вот. И уж там точно не имело места никаких соображений. Не исключено. Я думаю, что тут могло сыграть роль то, что был только что разрушен Карфаген, и здесь сыграл эффект, да, тигра, почуявшего кровь. А кроме того, римляне, конечно, могли огромные барыши получать из Карфагена и из Коринфа, но для нормального, так сказать, среднестатистического римского аристократа это было просто дикостью. Как это так? Враг, который нам нанес обиду, значит, Карфаген угрожал нашему существованию, в Коринфе были оскорблены римские послы, мы не торгаши, чтобы оставлять врага, наплевавшего нам в лицо, ради того, только чтобы потом с него получать деньги. Это как бы не соответствует римскому представлению о достоинстве. То, что это совпадало с интересами римских торговцев, могло играть роль, но это, строго говоря, недоказуемо. Но выгоднее же, было получать доходы. Официальная трактовка, да, да, с точки зрения римской идеологии. В конце концов, что касается роли торгашей, торгашей было немало, и в Сенате тоже, а потом всадники, родственники сенатов, они все в этом участвуют, да, тем и жили, вот именно что. А кроме того, насчет барышей, значит, не будем забывать, что, захватив Карфаген, римляне мало того, что его разграбили, они еще и продали в рабство уцелевших 50 тысяч жителей, то есть и на этом нажились. Причем здесь надо сказать, что ведь население Карфагена якобы было порядка 500 000. Ну, кто если это верить, знает? Несколько сот тысяч, да. Он пишет о 700 тысячах и так далее. Ну, то даже есть, ну, если там было 200 тысяч. Но если в Риме на рубеже нашей эры уже больше миллиона проживало жителей, вполне возможно. Карфаген – это мегаполис древности. То есть уцелело 500 000 точно. Да, то есть десятая часть населения уцелела. Да, после штурма. Да, приблизительно. А что касается Коринфа, там, я бы сказал, римляне поставили дело разграбления уже на потом, так сказать, на конвейер. Да, то есть разграбление было организовано. Тот же самый Луций Муммий, вероятно, так сказать, под контролем и по заданию Сената, он изъял аккуратно очень много ценностей, культурных ценностей. Картины, коринфская бронза, скульптура, все это было аккуратно запаковано в ящики, и Луций Муммий дал знаменитое указание своим центурионам о том, что если с этими ценностями в пути при транспортировке в Италию что-нибудь случится, вы мне сделаете точно такие же. Да, речь шла причем о картинах, о шедеврах греческой живописи. Да, то есть, и это было как бы апофеозом завоевания Греции. А живопись на чем была в то время? На холсте. На холсте. Живописи, вероятно, еще не было принято считать, что она в 15 веке появляется, хотя, конечно, это не так. Она и раньше была. Но в древности трудно сказать. Дело в том, что ни одной картины до нас не дошло. Мы можем судить. В говорить об античной живопись. Живописи только по римским мозаикам. Нет, по мозаикам и по фрескам. Да. Исключительно. По римским копиям греческих шедевров. А как шедевров. Же вазы? Вот. Ну, нет, еще... ну, извини меня, ваза – это совсем другое дело. Ну, это же совсем другое дело. Восковые надгробия, которые в огромном количестве. Да, и восковые портреты, конечно, в Египте еще сохранились. Хотя это очень поздние, но тем не менее. Энкаустики, да, но это немножко так другое. Так вот, и еще, как бы сказать, такой меланхолической картины вот, покорения Греции осталась сцена, когда на этих картинах сидели римские воины и играли в кости, за каковым занятием их Полибий и застал. Ну, понятно, что воинам это все было не нужно, но это было нужно просвещенным людям, которые уже были в то время в Риме, потому что греческая культура оказала огромное воздействие уже в III веке. И один из отечественных исследователей, например, даже назвал Рим III века эллинизованным государством. Представляете? То есть роли, влияния греческой культуры были огромные. Тот же Катон Старший, который был всегда хранителем нравов предков и отеческой старины, и презирал греков. Выступал против греческого влияния. Хотя сам дал себе труд выучить греческий язык, изучить греческую литературу, и тем не менее утверждал, что греки, которые даже врачами, врачи, учителя, это же кто в Риме? Это все греки, скульпторы, художники, архитекторы, живописцы, это все были греки. И вот в этой связи Катон Старший утверждал, что греки, которые относятся к римлянам как варвары, будучи врачами, всех их собираются извести под корень, отравить и так далее. Вот пример римской паранойи. Да, кстати, пример римской паранойи в отношении греков. Если какую-то черту подвести, так сказать, под всем этим, нужно сказать, что вот этот 146 год до нашей эры, год разрушения Карфагена и год разрушения Коринфа, когда и с Карфагеном было окончательно покончено, и с независимой Грецией тоже, и греков, и карфагенин всех прижали к ногтю, да. Вот в этом году, можно сказать, сложилась римская средиземноморская держава. Надо сказать еще, что понятие «Карфаген» было изъято. Это теперь называлось «Африка». Нет, это провинция называлась. Провинция Африка. Карфаген был изъято, потому что его не стало. Нет, Карфаген не стало, а провинцию назвали Африка. Вот да, и когда вот, римляне говорили, что кто-то отправился в Африку, разумеется, имелось в виду не тропическая Африка там или не Марокко, а именно вот это что-то вроде Туниса современного. Ну да. Так же, как когда они говорили «Азия», имелось в виду бывшее Пергамское царство. То есть часть нынешней Турции. К слову сказать, если, так сказать, эпилогом этих римских завоеваний не говорить, то ими стали две войны. Это вот в Испании и в Азии. Испанские племена в 154 году подняли восстание, или точнее сказать, просто устроили набег на римские владения на юге. Римляне потерпели поражение и в этих условиях усилили нажим на северные племена, чтобы те строже их слушались. Потребовали снести укрепления, вновь возведенные, те не подчинились, и началась всеобщая война. То есть римлян замучил страх, они сами на свою голову выдумали новое приключение. Они получили свою Чечню, то есть, короче говоря, на 20 лет. Причем, в общем-то, все-таки лузитанские племена, которых можно с таковыми сравнить, вели себя несколько более благородно. И в основном они становились со стороны римлян жертвами вероломных акций, когда римский претор Гальба окружил Лузитан, он им обещал дать земли, вроде бы договорились, они сдали оружие, а он в итоге часть перерезал, а часть продал в рабстве. Ну, а что оставалось делать? Нет, когда... То есть римляне вели себя по-свински, да, просто? Да, оставалось, потому что лузитаны, разумеется, это припомнили, и когда уже другой претор Витилий вроде бы договорился о том же самом, Вериат, будущий вождь восстания, который помнил резню Гальбы, сказал: не верьте, они сделают то же самое. Очень может быть, что Витилий вполне искренне пытался договориться. Но ему просто не поверили, потому что уже было вероломство со стороны Гальбы. Уже был. И Вериат разгромил Витилия, взял его в плен и убил, не знаю, собственно, кого он убивает, просто как негодного пленника, тот был толстый и не годился для продажи. И восстание Вериата длилось 8 лет, несколько раз он бил римлян, в конце концов его задавили, и римский военачальник Цепион, очередной. Казалось бы, нет, не Сципион, а именно, это Сервилий Цепионы. Угу. Фамилия у него на «Ц» начинается, то есть не фамилия, а фамильное имя. И, казалось бы, это был редкостный негодяй, Ну, у него хватило. Там таких через одного было сплошь. Ну, да. Но этот был цепионный вообще. Клетвопреступник и негодяй. Но именно этот клетвопреступник и негодяй, в общем-то, неважный военачальник, судя по всему, догадался, что все-таки лузитанам лучше дать землю для поселения плодородную. И после этого сразу же прекращается сопротивление лузитана достаточно длительное время. Если бы это сделал Гальбо, вообще никакого восстания Вериата могло и не быть. А он это сделал исключительно из жадности, чтобы пленных продать и получить деньги. Катон привлек его к суду. Ну, то есть, когда римляне наконец-то... Нормались. Нет, я хочу вот что сказать. Они поняли бесперспективность этой войны, они стали договариваться. Они договорились с местной элитой. И война сошла на нет очень быстро. А закончил и в Испании войну, потом был мир, и все было замечательно, и торговля процветала. То есть нужно было, чтобы 20 лет продолжалась эта война. Причем, вот опять же, здесь важный момент, о котором Антон ты уже говорил. Не забудем, что римские полководцы были заинтересованы в продолжении войны. Ну, конечно. Ведь каждый вновь назначенный претор, там, пропретор, проконсул, он же ведь стремился как можно больше обогатиться, да еще и лавров стяжать. Но получалось так, что далеко не всякий полководец был наделен полководческими способностями. Поэтому вот разные эти бесталанные Помпеи, Цепионы, Гальбы и прочие, которых хватало только на то, чтобы вести войну на истребление, придерживать тактики выжженной земли, нарушать многократно клятвы, нарушать верность договорам и так далее. Они только озлобляли эти местные населения. Потому римляне там нахлебались, что называется. Да, очень показательный случай. Марцелл, один из лучших римских полководцев, последний трехкратный консул во втором веке до нашей эры, вот, только Марий потом еще был многократным консулом, он невероятным образом сумел договориться и с сенатом, и с испанцами. То есть испанцы официально перед ним капитулировали, безоговорочно это называлось, дедицио. Но он им выдал достаточно сносные условия, тяжелая контрибуция, 600 талантов, но они выплатили. До сих пор историки не уверены, что сенат ратифицировал договор, но судя по тому, что был мир почти 10 лет, видимо, ратифицировал. Приходит новый консул Лукул, и надо же, какая незадача. Марцелл заключил мир. Что делать? Он начинает воевать просто с другими племенами, и племя Вакеев, которое жило вот рядом с Кельтиберами, стало жертвой его агрессии. Город Каука ему сдался, а он все равно перерезал население или там продал в рабство часть. Город разграбил, вот ему так захотелось. Но издержки империализма. Давайте все-таки вернемся напоследок в Африку. У нас осталось буквально 5 минут. Карфаген они разрушили. Вообще вот эта вот логика странная достаточно. Ну, наверное, в древнем Риме, мире вообще было так принято. Она не странная, она не наша. Захватил, разграбил, сжег, продал в рабство. Потом почесал в затылке и понял, что сделал глупость. Потому что можно было использовать это с экономической и финансовой точки зрения. Вот. Как свободную экономическую зону. Вот тебе. А римляне никогда не считали разрушение Карфагена глупостью, что самое интересное. Да, понимаете, так и разрушение Каринфа тоже, и разрушение того, и всего, и пятого, и десятого. Это было просто опасно, да, вот об этом во всеуслышание заявить. Я просто хочу напомнить даже о том, что спустя... Ну, сколько там, какие там многие десятилетия прошли? 20 с небольшим лет, когда появился Гай Грах и предложил в народном собрании основать колонию. Не где-нибудь, а на месте разрушенного Карфагена. И она была основана благополучно. Это римская колония. Я римская просто говорю о том, но никто никогда не говорил, зря разрушили тот Карфаген. Ну, так да. Это же было невозможно. Невозможно по даже, соображениям престижа. Даже там, через 500, через 600 лет никто даже нет, но, а представьте себя, как бы римский политик посмел бы такое сказать. Ну, это хотя бы писатель-антиквар. Просто подписать себе смертный приговор. Нет, но это мог написать какой-нибудь поэт, писатель-антиквар, которому уже давным-давно на все наплевать, когда статуи Ганнибала император Север везде устанавливал, говори все, что хочешь. И ну, ничего, как бы то ни было, если не считал, вот мы немножко вперед посмотрим, то мы увидим, что Северная Африка процветала в дальнейшем в экономическом отношении. Карфаген, я имею в виду не тот, не старый, не разрушенный. Да, а тот Карфаген, понятно. Который на новом месте возродился... Кстати, сказать, родина Тертуллиана. Да, и многих других. Это же в имперское время один из богатейших центров. Это экономический, культурный центр. Но он фактически находится на входе в Средиземное море. И это было совершенно очевидно. Тут деваться как бы некуда. Да, потому что пока ты до Италии доплывешь... транзитом ты так или иначе пройдешь через... Рядом и Сицилия. А потом хлеб-то откуда в Рим везли в имперское время? В том числе, из Северной Африки? Да, конечно. Ближе всего, да. То есть, только как Сицилии бы, ближе. Да, то есть как бы идеальная географическая диспозиция. Третья Пуническая война. Наверное, самая короткая и самая печальная для Карфагена. На этой оптимистической ноте мы, наверное, будем завершать наш сегодняшний разговор. И Карфаген был разрушен, чтобы быть отстроен заново, но уже в римском исполнении. Спасибо вам за участие в нашей сегодняшней программе. А с вами, уважаемые зрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наши исторические беседы на Первом историческом канале. Спасибо, смотрите нас.